Глава 46. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Название знаменитого детского кинофильма. В старшем корпусе, так же как и в младшем, каждое лето нас продолжали отправлять в пионерские лагеря, но поездки эти уже сильно отличались от тех, что имели место в нашем раннем детстве. Во-первых, отныне мы прибывали туда не с полосатыми вещмешками, пошитыми из выпотрошенных матрасов. Теперь у нас появились вполне себе приличные сумки и чемоданы, о происхождении которых я предлагаю вам догадаться самим. Во-вторых, в так называемые родительские дни нам больше не присылали засушенных сухарей, то ли в интернате к тому времени хлеб окончательно закончился, в стране наступила перестройка и повсюду ощущался нешуточный дефицит продуктов, то ли администрация осознала, наконец, как сильно унижали детдомовцев подобного рода посылки. Ну а в-третьих, с возрастом мы и шкодить стали по-взрослому, где-то на грани между безобидными детскими развлечениями и некоторыми статьями Уголовного кодекса, но обо всем по порядку. Как я уже отмечал ранее, если на хулиганствующих домашних детей еще можно было найти какую-то управу, например, пожаловаться их родителям, то прищучить и обуздать бандитствующих сирот было в 100 раз сложнее. Нас даже выгнать из пионерского лагеря не могли, поскольку летом интернат находился на ремонте. За год мы успевали засрать его так, что он требовал чуть ли не капитальной реставрации, и детей размещать было негде. В самых экстремальных случаях, когда терпеть распоясавшихся детдомовцев уже не было никакой возможности, нас все-таки отвозили в интернат, но лишь для того, чтобы почти сразу же перевести в какой-то новый пионерский лагерь. Таким образом, иногда за лето я мог поменять 2-3 лагеря. Разумеется, зная об этом, мы везде вели себя очень дерзко и нагло, доставляя массу неприятностей не только нашим перепуганным сверстникам, но и вожатым. Детдомовских, в какой бы пионерский лагерь они ни приезжали, откровенно побаивались и, чего уж греха таить, недолюбливали. Сомнительная слава о нас, как о малолетних бандитах и неисправимых хулиганах, шла впереди нас, и надо сказать, что мы сами своим далеко не идеальным поведением во многом провоцировали настороженное, мягко говоря, к себе отношение. Стоило мне со своими отчаянными товарищами приехать в очередное место заслуженного отдыха, как все кругом начинали обреченно шептаться, нервно перемигиваться, тяжело вздыхать и сокрушенно охать, словно понимая, какие тяжелые времена наступили теперь для лагеря. И хотя открыто нам никто ничего не говорил, опасаясь навлечь на себя наше неудовольствие, чаще всего дурные предчувствия людей не обманывали. С самого первого своего появления в пионерском оазисе мы начинали буквально разносить его по кирпичику, обращая давно установленный кем-то порядок в кромешный хаос. Проявлялось же все это следующим неприглядным образом. Те из вас, дорогие мои слушатели, кто хоть раз бывали в лагере, помнят наверняка процедуру распределения мест для дежурного отряда. После большого общего собрания одни пионеры, скажем, отправлялись отбывать трудовую повинность в столовую, чистить картошку, другие же занимали свой пост на воротах при въезде в лагерь, охраняя две взаимоисключающие друг друга таблички «Добро пожаловать» и «Посторонним вход воспрещен». Мы же, детдомовские оторвы, всегда стремились попасть на дежурство в чемоданную комнату. Думаю, вам не надо объяснять, что происходило впоследствии с этими самыми чемоданами. Получив ключи от помещения, в котором хранились вещи всех без исключения пионеров, мы начинали очень аккуратно, а чтоб никто не догадался, шерстить их на предмет наличия интересующей нас одежды, которую затем тайно перепрятывали за территорией пионерлагеря. Воровство из чемоданной было настолько популярной забавой среди детдомовцев, что в интернате даже находились умники, которые уезжали в пионерские лагеря с абсолютно пустыми сумками и чемоданами, дабы оставить как можно больше места для чужих вещей. А потом, набив их под завязку украденными куртками и штанами, сбегали из лагеря. Само собой, в этом нет решительно ничего хорошего, но что было, то было. Из песни, как говорится, слов не выкинешь. И все-таки отметились мы в пионерлагерях не только воровством. Случались у нас и более тяжелые прегрешения. Среди огромного количества всевозможных рискованных авантюр, осуществленных нами в те преснопамятные времена, мне особенно запомнился поджог лагерного клуба. В дальнейшем, даже малейшее упоминание об этом событии вызывало у нас чувство, похожее на гордость. Вот, мол, как отжигали по молодости лет. А дело было так. В тот невероятно злополучный для пионерского лагеря день погода на улице сильно испортилась. Продуваемые шквалистым промозглым ветром, мы, до этого бесцельно слонявшиеся по захламленному хрен знает чем хоздвору, решили разжечь костер и немного погреться у огонька. Сделать это было совсем непросто, тем более, что начал накрапывать так долго собиравшийся дождик, убивший в нас последнюю надежду на сухой хворост. Раскинув мозгами, а время показало, что раскидывать нам в общем-то было нечем, мы решили слить из первой попавшейся машины такой хороший продукт горения, как бензин. Облив им кучу наспех собранного мусора, я поднес спичку и в следующую же секунду очень пожалел об этом, поскольку резко взметнувшееся пламя полыхнуло мне прямо в лицо, сильно опалив волосы и ресницы. Едва очухавшись от столь многообещающего начала, я вспомнил, что рядом с машиной стояло цинковое ведро с какой-то непонятной черной эмульсией внутри. Решив, что это обычная грязная вода, кто же знал, что в ведре хранилась техническая жидкость, и желая потушить так не кстати вырвавшееся из-под нашего контроля возгорание, мы, недолго думая, плеснули ее в огонь. И тут же в очередной раз прокляли себя за бестолковость. Поскольку еще более мощный столб огня уперся в сумрачное небо, а не на шутку разгулявшееся пламя принялось жадно пожирать бревенчатую стену лагерного клуба. Поняв, что вечер перестал быть томным, и наше присутствие более ничего изменить не может, все, что не нужно, нами к тому времени уже было сделано, мы рванули за периметр лагеря, а где-то сзади все явственнее слышались панические вопли не на шутку растревоженных вожатых. Проблуждав пару часов по лесу, мы решили взобраться на дерево и поглядеть на то место, откуда нам пришлось так спешно ретироваться. Картина, открывшаяся нашим смущенным взором, являла собой печальное зрелище. На редкость мастерски разведенный нами пожар, можем ведь, когда не хотим, уже был потушен, и только в некоторых местах дотлевал еще ненужный хлам. От пышных кустов, служивших нам доселе хорошим убежищем от вожатых, не осталось и следа. Что же касается многострадального пионерского клуба, то он весь как-то вдруг скособился и почернел, превратившись в ничем не примечательную обугленную избенку. Было понятно, что кина в лагере больше не будет. А на следующий день мы, стоя с поникшими головами в директорском кабинете, стали свидетелями следующего телефонного разговора. «Алло, алло, это интернат? С вами говорит начальник пионерского лагеря «Волна». Кого вы нам, черт бы вас побрал, прислали? Припоминаете? Да-да. Сукаченко, Чудаков и Андрюшенко, будь они неладны. Что такое? Да они нам здесь чуть клуб не сожгли». «Как это, ну и что?» «Что значит, не кипятитесь? Забирайте этих сволочей к такой-то матери. Меня не волнует, как вы это сделаете. Приезжайте и увозите, они нам здесь нахрен не нужны». «Что значит, не можете принять? Ремонт? А у нас из-за них не ремонт? Ну и что, оплатили путевки? До конца? Додержать их до конца?» «Да вы вообще понимаете, о чем говорите? Они же нам весь лагерь развалят. Это же бандиты, каких поискать». «Хм, легко сказать, простите. А кто будет возмещать убытки? Кто заплатит, я вас спрашиваю? Вы мне это гарантируете? Да неужели? Свежо предание, как говорится, а верится с трудом. Ну ладно, ладно, хорошо, я вас понял. Попробуем что-нибудь придумать. До свидания. И вам всего доброго». Не знаю, что сказал своему коллеге наш детдомовский директор Александр Григорьевич, только из лагеря нас в тот раз не выгнали. Более того, специальным распоряжением начальника освободили от всех пионерских собраний и линеек с условием, что до конца смены мы будем вести себя не то чтобы хорошо, на это уже никто не надеялся, а хотя бы терпимо, и не сожжем все оставшиеся постройки в лагере. На том и порешили. Это теперь мне понятно, какой удивительной фигней мы занимались в пионерских лагерях, вместо того, чтобы получать удовольствие от пребывания в них. Ведь были же прекрасные и волнующие моменты, на которых можно и нужно было сосредоточить свое внимание. Например, входящие в пору аппетитного созревания пионерки, страстно желающие наслаждаться всеми плюсами подросткового возраста. Помню, как любили мы подрыгаться на лагерной дискотеке, которая проводилась обычно раз в неделю и имела статус культового мероприятия. Готовились к ней пионеры сильно загодя. Доставали из своих еще неосмотренных нами чемоданов лучшие вещи, причесывали в кои-то веки непослушные волосики и шли кадрить на танцы расфуфыренных и напомаженных до невозможности девчонок. Те, как правило, кучковались на дискотеке отдельной группкой, о чем-то скрытно щебетали промеж себя и украдкой зыркали по сторонам. Все ждали, когда в полутемном зале вспыхнет не так давно появившаяся на подобных вечеринках цветомузыка и на робкую пионерскую толпу прольются первые звуки зарубежных и советских хитов. Танцевали мы под весьма необычный музыкальный винегрет, где отечественная группа «Машина времени» перемежевывалась с командой «Depeche Mode», «Земляне» с каким-нибудь «Чингисхан» или «Modern Talking», а Юрий Антонов с итальянской певицей Сабриной, у которой на случайно найденной мною и до глубины души поразившей фотографии видна была чуть-чуть такая грудь. Впрочем, с определением «танцевали» я сильно погорячился. Что касается меня и почти всех мальчишек, то мы не очень торвались украсить собой танцпол, предпочитая застенчиво подпирать своими спинами стены местного клуба и переминаться с ноги на ногу. Так что это не девчонки стояли в сторонке, чего-то там в руках теребя, а именно мы, веслоухие пацаны. Поэтому вожатым нередко приходилось брать на себя инициативу и показывать нам пример того, как можно отплясывать на дискотеке. Все дело в том, что мы в то время, за редким исключением, почти поголовно не умели танцевать, а водку, которая могла бы помочь нам забить хрен на нашу досадную неуклюжесть, еще не употребляли. Вот почему главными заводилами на лагерных дискотеках в основном были девчонки. Уж они-то стеснения в кривляниях под музыку не знали, хотя и были трезвы, как стеклышки. Стоило только ведущему дискотеки поставить какой-нибудь залихватский хит, типа «Увезу тебя в тундру», как вся толпа ипанутых пионерок с громкими воплями устремлялась в круг и, уморительно скача на своих тоненьких ножках, начинала вопить. «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю». И все-таки больше, чем о северных оленях, девчонки грезили о белом танце. Ради всех этих шманцев-обжиманцев они выдавливали на себя тонны убийственной советской косметики, пугая нас своими длиннющими, тяжеленными ресницами, которые порой не давали им открыть глаза, и огромными красными свистками на пол лица. С ними не то что танцевать, на них смотреть было страшно. И тем не менее девчонки ждали только одного, когда малахольный ведущий дискотеки произнесет наконец сокровенное «Дамы приглашают кавалеров». Была бы их воля, они бы всю дискотеку превратили в один бесконечный белый танец. Кстати сказать, танцевали тогда девочки с мальчиками более чем целомудренно, по-пионерски, на расстоянии вытянутых рук, где-то около метра друг от друга. Это сейчас бабу, простите, могут чпокнуть и оприходовать прямо во время танца, а в советские времена все было очень пристойно. Стоило кому-то прильнуть больше положенного к своему партнеру или партнерше, как все присутствующие, выпучив глаза то ли от ужаса, то ли от зависти, принимались с негодованием шипеть. «Нет, вы только посмотрите на этот блядский разврат, что они себе позволяют. Это же уму непостижимо». Но вот объявляется так страстно ожидаемый девчонками белый танец. Дамы приглашают кавалеров. В наших рядах происходит жуткое смятение, не поддающееся описанию. Если же говорить совсем точно, полномасштабная катастрофа. Мы все буквально дрожим от страха и сладостного предчувствия. Зная нашу трусливую породу, именно девочки обычно приглашали мальчиков, а не наоборот. Помню, как страшно я обидел неплохую, в общем-то, пионерку, когда наотрез отказался выходить с ней танцевать. Она чуть не плакала, умоляя меня составить ей компанию на танцполе, но это было выше моих сил. Я понимал, что ставлю девочку в ужасно неловкое положение. Представляете, каково ей было на глазах у всех получить отказ? Но ничего не мог с собой поделать. Моя чудовищная стеснительность, помноженная на неумение танцевать, не оставила бедняге ни единого шанса. Со временем, конечно, я преодолел сей тяжкий недуг и начал отвечать пионеркам хоть какой-то взаимностью. Танцевать я все так же не умел, но, по крайней мере, уже не бегал как идиот от девчонок по всей дискотеке. В конце концов, это было просто неприлично, и я, перебарывая свой страх, вот где ковался настоящий мужской характер, отправлялся исполнять некое подобие белого танца, который правильнее было бы назвать мучениями засранца. Настолько смешно и нелепо это выглядело. Как-то я в очередной раз отважился, будто в кошмарном сне, выползти с девочкой на лагерный танцпол под язвительно-издевательские взгляды всех присутствующих. Боже мой, что это была за мука. Ладони мои вмиг вспотели, сердце бешено заколотилось, и в первые же несколько секунд я так жестоко оттоптал, не специально, понятное дело, ноги своей несчастной партнерши, что потом уже просто таскал ее как раненую по всему залу. Самостоятельно передвигаться она уже не могла и только тихо постановала от боли.